Тевтонский крест. Руслан Мельников. Глава 35. Князёк, ради которого, собственно, и была затеяна вся эта куча мала, тоже пытался совладать со взбесившимся конем, а потому не сразу заметил опасность. Урода же понеслась прямо на него. Брать языка голыми руками, а есть выбор. Бурцев на скаку сбросил щит, перегнулся через седло, стараясь дотянуться до противника. Он успел перехватить руку, метнувшуюся к кривым ножнам. Пальцы татаро-монгольского военачальника скользнули по богатой с золотом и самоцветами рукояти. Но сабля так и не оскалилась хищной сталью. Лошадки заплясали друг подле друга. Бурцев знал приемы рукопашного боя, но одолеть кочевника в конной борьбе не было ни малейшего шанса. Свободной рукой татарин вцепился в его перевязь с пустыми ножнами и резко поддал своего жеребца в сторону. Уже вываливаясь из седла, Бурцев царапнул противника, но пальцы ухватили только нагрудную пластину с изображением тигра. Серебряная бляха оборвалась, а степняк истошно завопил, словно ему вырвали ухо. Орущего всадника оттеснили, чья-то рука подхватила Бурцева за шиворот, поставила на ноги. «Сбыслав!» И Яник тут же звенит мечом о татарские щиты и сабли. «Ох, вовремя же его отбили!» Не позволяли затоптать в свалке. Но князёк ушел. В сердцах Бурцев забросил трофейное серебро в костер. Горя оно все. А Рубиловка продолжалась. Снова дрался, пересев на коня сраженного краковского дружинника. Чуть живой Освальд. На рыцаре лица нет. А ведь все равно лезет в самую гущу битвы. Если бы не мачуга верного оруженосца, оберегавшего добжинца, того уже завалили бы по второму разу. «А где же?» Бурцев завертел головой в поисках приметного лисьего хвоста. «Да вон же он!» Уже за частоколом рядом мелькнули длинные несуразные одежды желтолицего старика. После столкновения с уродой бомбиметатель заметно прихрамывал и держался за стремя князька. Туда же, к осадному тыну, отступили и панцирные конники. Выстроились в проеме раздвинутых мантлет сплошной стеной. Не пробиться, не обойти. На такой выгодной позиции можно держать оборону сколько угодно. А с городских укреплений по штурмовым лестницам уже спускается подмога. Заприметили, значит, ребятки неладные. Самые расторопные, размахивая саблями и копьями, уже спешили на выручку своему князю через полузаваленный ров. Все кончено. Пленного захватить уже не удалось. Теперь самим буду целеть, а для этого нужно... «Сбыслав, помоги!» Гаркнул Бурцев, бросаясь к осадным щитам на колесах. Оруженосец Освальда все понял сразу. Тоже вскочил с коня, отпихнул с дороги что-то пробитое стрелой тело и... «Посторонись!» Заорал Сбыслав. Лицо силача Литвина покраснело от натуги. Вздулись жилы на лбу и шее. Тяжелый щит сдвинулся с места. «Теперь другой!» – прокричал Бурцев. Спохватившихся было кочевников отпихнули за осадный тыл копьями. К Сбыславу и Бурцеву присоединились еще двое дружинников Яника. Дело пошло быстрее. И раз, и два. Между татаро-монголами и поляками сомкнулась утыканная стрелами деревянная стена. Каменные ядра катапульт, подложенные под колеса, заблокировали передвижные мантлеты. Противник забарабанил в неожиданно возникшую преграду древками копий и рукоятями сабель. Но без таран или хотя бы пары-тройки топоров сломать ее будет сложновато. Впрочем, и укрыться за осадными щитами долго не удастся. Рано или поздно враг обойдет препятствие или незаметно перемахнет через частокол в другом месте. Нужно было что-то делать. «Уходить надо!» Переговаривались воины. Бурцев нашел и поднял с земли свой меч. С отчаянием глянул на сотрясающиеся деревянные щиты. Да, не удалось. Знатный пленник ускользнул. Судьба Адлоиды по-прежнему неизвестна. Не удалось. Успокоившаяся урода сама подошла к нему, словно понукая поскорее убраться отсюда. Бурцев сунул меч в ножны, перекинул болтающийся повод через лошадиную голову скомкал его в кулаке левой руки, прихватив пальцами гриву животного. Так проще удержаться при посадке. Правую руку на луку седла, ногу в стреме, прыжок, и он на коне. Теперь что? Бежать прочь от обреченного города? Нельзя уже не бежать, нет у них иного выхода. Послышался стук копыт. Х, захваченные стенобитные батареи, поскочила ватага дядьки Адама. Число партизанских Робин Гудов сократилось. Темнота не помешала таромонгольским лучникам вогнать две ответные стрелы точно в цель. Лошадей с сиротливо пустующими седлами сейчас держали за поводье двое волчьешкурых конников. Они же везли луки и колчаны убитых. А ведь во время атаки полег еще добрый десяток краковских дружинников. Многие из уцелевших были ранены. Освальд, между прочим, тоже. Бурцев прикинул урон татарам. 8-9 легких лучников-насмотрщиков. Столько же тяжеловооруженных всадников. Стоило ли оно того, если князек, на которого велась охота, благополучно укрылся за частоколом? Лесные стрелки в волчьих шкурах осадили коней возле раненого добжинца. Лица встревожены. «Татары!» – выдохнул дядька Адам. «Где?» В уголках рта Освальда запузырилось красное. «Откуда? Облавный отряд, человек 100 с полоненными, идут медленно, но прямо на нас, скоро будут здесь!» «Нужно!» – прохрипел Освальд и замолк, обмяк, пополз седла. Если бы не расторопность Беслава, отхватившего господина, добженец рухнул бы наземь. «Совсем плохо дело!» «Мертв?» тихо спросил Яник. «Жив!» сверкнул глазами Сбеслав. «Без сознания! Сейчас придет в себя!» «Ну что скажешь, Вацлав?» Краковский дружинник повернулся к Бурцеву. У микрофона был Махмутов Даниил.